понял, что определился с направлением для разгона челнока и решил разгоняться в сторону, противоположную той, в которую разгонялся Неман. Пока же решил немного запутать следы, направив корабль в сторону стоянки кораблей около станции. Вот только скоро понял, что спрятаться здесь было плохой идеей. Во-первых, из ангара, где находился челнок, появилась платформа, что преследовала нас на станции и направилась к стоянке кораблей. Во-вторых, к нам направилась непонятная переделка под названием «Сотня». Поначалу не воспринял это корыто серьезно, но пси было против этого. Корабль вроде летел в нашу сторону и явно делал вид, что никуда не торопился, но как только полетел в сторону стоянки кораблей, сразу поменял направление движения и также медленно, стараясь не привлекать к себе внимания, полетел на перехват. Нарил, это же платформа, что преследовала нас на станции. И дал ему на планшет картинку с наружных камер наблюдения челнока. Не могу толком рассмотреть переднюю часть платформы, есть на ней повреждения или нет. Вроде она, ответил он неуверенно. Хотя я не уверен. Как они могли отремонтировать повреждения в передней части за такое быстрое время? Я об этом же подумал. Значит, это другая платформа. Вот только ей управляют разумные, одетые, как и на той платформе. Одна компания, а это их вторая платформа. Удивительно, что они вылетели из ангара, где раньше находился челнок. Странно, что они пытаются преследовать нас на платформе. Здесь посмотрел на корыто под названием «Сотня», которая по-прежнему пыталась нас преследовать. Может, они с него? Не знаю, может, у них есть какой-то план? Предположил Нарил, пожимая плечами. Возможно, сам уже ничего не понимал, не стыковалось в голове, современная бронированная платформа и старая развалюха. Развалюха. Не может быть. Глава 21. Мышцы сработали быстрее разума, и челнок стартовал. Выбирать полосу для разгона особо не приходилось. Решил занять ближайшую ко мне, но так, чтобы истребители, преследующие Неман, не смогли перехватить. Вообще, сейчас в системе творился полный бардак из-за отсутствия диспетчеров. Многие летели, куда и как хотели. Быстро добрался до разгонной полосы и начал разгон. Оставил далеко позади и платформу, и непонятную «Сотню». Проскочил мимо трех средних транспортников и одного большого рудовоза. Вышел на свободное пространство на разгонной полосе и позволил себе даже немного расслабиться. Видимо, ошибся, решил для себя. Выведя на голографический экран данные о скорости и траектории, убедился, что выходим за пределы зоны активного мониторинга станции. Челнок отлично справлялся со своей задачей, скорость у него была отличная. Похоже, мы вырвались, бросил взгляд на Марине, которая с интересом наблюдала за действиями. Кстати, если надумаешь рожать, там установлена лечебная капсула, и она сразу медиком настроена на роды. Так что тебя надо туда только поместить, а дальше она все сделает сама. Специально заказал дополнительную опцию, без нее отказывался купить этот челнок. «Да чего ты пристал рожать-дорожать?» Марине закатила глаза. «Я тебе уже сказала, не собираюсь я рожать». «Пока, это понял». «Кстати, включи панель передо мной и выведи на нее, что происходит с Неманом». Она подалась вперед, вглядываясь в мониторы. «В целом ты можешь сама это сделать». «Дал тебе гостевой доступ». «А чего ты раньше молчал?» — возмутилась Марине, скрестив руки на груди. «А раньше ты не спрашивала». «А как ее зовут?» «Кого ее? Искин?» «Да». «Не знаю». «Можешь сама название выбрать для нее». «Ну, даже не знаю». «Пусть будет Кианна», — задумчиво произнесла Марине. «Искин, принять имя Кианна и отзываться на него». «Принято, капитан Блесс», — отозвался мелодичный голос бортового компьютера. «Кианна, выведи на экран передо мной челнок Неман и максимально приблизь его», — скомандовала Марине. «Выполнено». Отвлекся и посмотрел на то, что показывает экран у Марине. Думал, Неман уже перехвачен, но бешеная гонка с истребителями продолжалась. Похоже, у Бальтазара челнок с сюрпризами, раз его не могут догнать истребители. «Блесс, а почему они за ним гоняются, если они договорились?» — неожиданно спросила Марине, нахмурив брови. Договориться то договорились, но кто сказал, что клан, как и Бальтазар, станет выполнять свои обещания? «Клан это любит», — хмыкнула она. «Отпускать такую классную заложницу глупо». Думаю, и Бальтазар это понимал, вот и подстраховался. А иначе он у них был бы на постоянном крючке. «Знаешь, а я подумала, что это связано с нападением там у баррикады», — Марине задумчиво постукивала пальцами по подлокотнику. «Вряд ли это сделал Бальтазар. Ему надо было забрать дочь отсюда, что он и сделал, но ссориться с кланом ему тоже нет резона. Станцию, чтобы покинуть, нужно разрешение клана. Или пушки станции и истребители быстро разберутся с челноком. Как это сейчас и происходит. Значит, не из-за нападения там у баррикады на элгидовцев клан начал преследовать челнок?» Она подняла на меня вопросительный взгляд. «Возможно, они это использовали как повод, но клан точно не собирался выпускать Неман из системы. Кстати, что у тебя с отцом?» Ответил. Решил сменить тему разговора. «Нет», — грустно ответила Марине, опустив плечи. И мама тоже. Похоже, там что-то произошло. Ты не торопись с выводами, пробормотал, проверяя показания задних радаров. Вот дерьмо, процедил сквозь зубы. Что там? Марине напряженно подалась вперед. За нами погоня. Кто? Сложно точно сказать. На экране появилось сразу 12 различных кораблей, вытянувшихся в погоню за нами. Компьютер идентифицировал их как разномастные легкие корветы и модифицированные транспортники, классический выбор охотников за головами. От них отделились три точки и двигались в нашем направлении. Их много, Марине прикусила губу. Это еще не все, увеличил изображение дальнего края экрана. Смотри внимательно. За группой преследователей на экране появилось еще 6 точек, маленьких, стремительных, движущихся в нашем направлении с большой скоростью. Недавно покинувших небольшую станцию контроля. Еще истребители. В голосе Марине проскользнула тревога. Именно, нажал на несколько кнопок, перебрасывая всю мощность со второстепенных систем на маршевые двигатели, чтобы добавить совсем немного скорости. Хотя и так летели на максимуме. Судя по всему, это векторы. Откуда они взялись? Нарил нервно поправил ремни безопасности. Местные. Ты думаешь, местный клан просто так нас отпустит отсюда? Честно говоря, думал, что сумеем воспользоваться паникой и неразберихой в системе и легко ускользнуть, но не тут-то было. Хотя не понимаю, как они сумели нас вычислить. Нас, похоже, охотники за головами сдали им, предположила Марине, всматриваясь в показания приборов. Не должны по уму. Охотникам самим интересно задержать нас, а потом получить за нас креды.